Ситуация. В школу пришел новый ученик. Седьмой класс, в котором он должен учиться, его принял в штыки. Ученикам класса не понравился их новый товарищ, чужак. Они сторонятся его, даже обзывают. Новичок замкнулся в себе, хотя надеялся занять лидирующее положение. Возник конфликт новичка с классом. Дайте психологический анализ сложившейся ситуации. Решение. В этой ситуации две стороны. С одной стороны коллектив класса, а с другой новичок. В зависимости от того, как коллектив примет новенького, можно судить об уровне развития класса как коллектива. Следовательно, данный коллектив находится на низком уровне своего развития. Классный руководитель должен учитывать это обстоятельство и соответствующим образом настроить новичка на приемлемое для коллектива поведение. Затем выявить достоинства новичка, которые могут положительно оценить ученики, и помочь ему проявить их. Его положительные качества должен принять коллектив класса, а новичок должен принять те ценности класса, которые есть в коллективе в настоящий момент, чтобы стать одним из его членов.